Сердцу бесконечно больно. Брошены громадные запасы, вся артиллерия, весь конский состав. Армия обескровлена. Так писал в марте 1920 года после поражения под Новороссийском генерал Деникин. Последним оплотом Белороссии на юге оставался Крым. На востоке России отряды Белой гвардии под командованием генерала Капеля, а позднее Войцеховского, потерпели поражение под Красноярском и, совершив героический переход по льду Байкала, отошли к Тихому океану. 9 октября 1922 года они были окончательно разгромлены под Спасском. В чем причина поражения Белого движения? Сегодня у нас очередная программа цикла о гражданской войне. В гостях у нас историки Юрий Сурганов и Андрей Кручинин. Здравствуйте. Андрей Кручинин родился в 1968 году. Окончил Московский инженерно-физический институт. Военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье». Автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский», «Атаман Семенов и союзники», «Генерал Каледин». Юрий Цурганов родился в 1971 году. Выпускник Московского историко-архивного института. Главный редактор журнала «Посев». Доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, автор учебников, книг и публикаций, в том числе «Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне». Корректна ли вообще постановка вопроса о разгроме Белого движения именно на Дальнем Востоке, как о движении? Вот мне кажется, что имеет смысл разделять в данном случае военное поражение, которое потерпели белые войска, это исторический факт, с которым бессмысленно спорить, и вопроса о поражении движения, о поражении той идеи, которая была выношена, которая закалилась в годы тяжелейшей для белых, неравной для белых гражданской войны, и которая была унесена ими в изгнание. И вот эта вот идея свободной России, идея альтернативная тому, что происходило на территории бывшей империи при советской власти, вот она сохранялась в течение еще долгих лет и долгих десятилетий, и своего потенциала она вовсе не утратила. Поэтому, разделяя движение и войска, мы можем говорить о поражении вторых, но я думаю, что было бы слишком смело утверждать, что и все движение потерпело поражение в 20-м году в Крыму или в 22-м на Дальнем Востоке. Чем принципиально с точки зрения политической платформы, взглядов, декларации отличалось Белое движение первого и, допустим, второго этапа от уже заключительных лет гражданской войны на территории России? Большая кристаллизация идей. Конечно, Врангелевский Крым демонстрировал весь тот потенциал политических идей и государственного строительства, который до этого было сложнее реализовать. С одной стороны, близко к финалу, и сам Врангель это, конечно, понимал. С другой стороны, это вот именно демонстрация, что мы могли бы сделать. Допустим, аграрная реформа, проведенная в Крыму. Фактически это была Столыпинская реформа, адаптированная для данных условий. Это реформа местного самоуправления. Это отношение Врангеля к средствам массовой информации. Но в то время это, конечно, исключительно печать. Телевидение еще не существовало. Петр Николаевич пригласил на беседу главных редакторов крымских газет и сказал, что я знаю, что вы очень не любите такое явление, как цензура, поэтому я вам предлагаю два варианта на выбор. Цензура есть, вам неприятно, но и ответственность, соответственно, на мне. Второй вариант. Цензуры нет, вам приятно, но если будут публикации, которые льют воду на мельницу врага, извините, будем разбираться по законам военного времени. Они выбрали второй, более рискованный вариант, но эксцессов не было. Врангель Петр Николаевич родился в 1878 году. После окончания горного института поступил в лейб-гвардейский конный полк, участвовал в русско-японской войне. В 1910-м окончил Академию Генштаба. В Первой мировой войне командир кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции в августе 18 года поступил в добровольческую армию, командовал конной дивизией и конным корпусом, а затем и всей армией. В апреле 20 года на военном совете был избран главнокомандующим русской армии в Крыму. После поражения в ноябре 20-го бежал за границу. В 1924 году создал Русский общевоинский союз. Скончался в Брюсселе в 1928 году. Мы не должны забывать про то, что врангелевский период – это март-ноябрь 20-го года. И только лишь. То есть за такой период аграрные начинания не могут дать результата. Ну, поэтому вы и сказали, что они успели лишь декларировать. Декларировать, но начать кое-что осуществлять. Ну, видите ли, в чем дело. Россия это была страной крестьянской, 80% населения. В общем, отношение крестьянина к происходящему, в общем-то, определяло очень многое. Крестьянин с удовольствием принял большевистский декрет о земле, но очень серьезно был разочарован уже летом, весной даже, 18-го года, когда оказалось, что землю-то дали, но претендуют забрать урожай. Вместе с тем помещик ненавидимый сидит в тылу Деникина. Конечно, Антон Иванович обещал, и Петр Николаевич тоже, что он помещику землю не вернет. Ну, а вдруг врет? То есть как бы два врага. Эти со своей продразверсткой, а этого помещик в тылу. А где ему еще сидеть, как не у Деникина в тылу, что в любом другом месте его тут же схватят и расстреляют. Два врага. Здесь возникает фактор времени. С одной стороны, да, крестьяне, в частности, поняли, какие беды несет советская власть. Были восстания в разных областях. Мы еще к Антоновскому, в частности, восстанию вернемся. Но получилось так, что время, с одной стороны, работало и на белое движение, и против него. То есть, чтобы произошло переосмысление переворота 17-го года, нужно было время. Чтобы поверили, тоже нужно было время. А ресурсов военных не хватало. И союзники начали вести себя, мягко говоря, некорректно. Я бы сказал еще немножко другое. Помимо того, что нужно было время для осознания крестьянством политики советской власти, на самом деле в отношениях, скажем так, экономических и политических, или экономических и военных, существует некая обратная связь. Дело в том, что экономические отношения и политические отношения, или экономические факторы и факторы военные, они на самом деле связаны гораздо более сложно, чем об этом принято думать. И с одной стороны, если мы говорим, что, допустим, что крестьянин поддерживает ту власть, которая, допустим, там дает ему землю, там, или дает ему хлеб, или там обещает ему что-то. В этом, конечно, доля правды есть, но только доля. Потому что крестьянин еще и поддерживает ту власть, которая ему кажется сильной. Не обязательно самой справедливой даже. Потому что всегда есть надежда на то, что ну как-нибудь утрясется, как-нибудь все войдет в свою колею. А вот когда за какой-то из сил он чувствует недостаточную, скажем так, обеспеченность, то и доверие его становится меньше. И когда любой комиссар-агитатор объясняет, что вот вся Россия уже наша, а у белых только один Крым, ну вы же понимаете, что такое вот этот маленький клочок земли, то в этом тоже кроются корни какого-то недоверия и какой-то боязни и какой-то опаски связать свою судьбу с вот этим вот предприятием Врангеля. Летом 20-го года в командовании Белой армии на юге разыгрываются, на самом деле, очень серьезные стратегические споры. Генерал Слащев, один из героев борьбы 19-го года и начала 20-го, который, собственно, отстоял Крым и дал возможность эвакуироваться туда, вот на этот последний клочок русской земли, генерал Слащев говорит о том, что на правом берегу Днепра происходит крестьянские восстания. Нам нужно перемещаться туда. нам нужно идти туда, где нас ждут. Вот это старая идеология. Это дух добровольчества Корниловского, Деникинского, кочующих армий, армий без тыла, без коммуникаций, без снабжения. Это риск все поставить на карту во имя того, чтобы пойти туда, где мы нужны и где народ нас ждет. Врангель, который начинает строить вот, государственность на последнем клочке русской земли, он, естественно, этого последнего клочка лишиться не может ни в коем случае. А идея Слащева со стратегической точки зрения, она, конечно, угрожает будущности самого Крыма, потому что белых сил явно недостаточно, и прикрыть все сразу, и наступать на правобережье, и защитить Крым все сразу сложно, если не просто немыслимо. И столкновение, допустим, вот это вот стратегическое, это в то же время и столкновение как бы вот старой идеологии Корниловско-Деникинской и новой мысли Врангеля о том, что нужно закрепиться на этой последней пяде русской земли. И как, вспоминая разговор с ним, писал Шульгин, чтобы там за фронтом знали, что здесь, ну, пусть не рай, но, по крайней мере, жизнь такая, что вот жить можно. И условия такие, что в них можно жить и существовать. Слащев Яков Александрович родился в 1885 году в Петербурге. Участник Первой мировой войны, командир лейб-гвардии Московского полка. Во время Гражданской войны в добровольческой армии командовал бригадой и дивизией. С декабря 1919-го руководил обороной Крыма с севера. В 1920 году стал в оппозицию генералу Врангелю и был снят им с должности. После эвакуации войск в Турцию выступил с печати против Врангеля, по приказу которого был судим и разжалован в рядовые. В 1921 году с разрешения советского правительства с группой офицеров вернулся в Советскую Россию и был амнистирован. Умер в 1929 году в Москве. Но он понимал, что над ним висит вся мощь Советской России с огромным потенциалом по сравнению с Крымом, конечно. Да, разруха, да, проблемы, но людской потенциал, армия все-таки существовала красная, уже достаточно мощный был инструмент давления, и потом штурм Перекопа это показал. То есть чувствовал ли он все-таки военную, я с военной точки зрения понимаю, обреченность? Ну, во-первых, штурм Перекопа показал, что Красная Армия воевать умеет очень плохо. Потому что по советским же источникам и по советской же литературе 20-х годов, когда они еще, в общем, так относительно объективно рассуждали о том, что и как происходило, видно, что, вообще говоря, не красные взяли Перекоп, а белые ушли с Перекопа. Что когда очередным ранним утром красные рванулись в очередную атаку, они вдруг увидели, что они проворонили противника, потому что вал-то уже пустой. Противник уже ушел на юшунские позиции. И никакие вот эти переходы через Севаж, и никакой этот выход якобы в тыл перекопским позициям на самом деле не был настолько катастрофичен, как это принято думать. Так что численность Красной Армии, это, безусловно, это потрясающе важный фактор. Конечно, здесь очень трудно в такой ситуации бороться. Но, во-первых, это не только разруха, это и крестьянские восстания, недовольство, ну, по крайней мере, брожение среди крестьян и среди рабочих в большевистском тылу. На это Врангель рассчитывал. Возможно, Врангель рассчитывал на помощь, в том числе и дипломатическую, союзников. Но он же был признан Францией де-факто. Да. Все-таки. Да. И если бы в этой ситуации французы или, допустим, англичане, как они обещали весной, стали бы оказывать давление на большевиков и обусловливать, там, допустим, какие-то свои там мирные договоры или концессии, или торговые договоры с ними, обусловливать это тем, чтобы Крым, допустим, или юг России оставили в покое. Стал он таким русским Тайванем. Я думаю, что он не стал бы русским Тайванем, потому что Врангеля все-таки не чанкайши. Они бы не удержались, они бы не засиделись в Крыму. Понимаете, там другая степень непримиримости. Другая степень ответственности за большую страну, за судьбу России, за ее будущее, за то, чтобы Россия свое существование в ее органическом развитии продолжала и дальше в веках. Но это могла бы быть передышка. Врангель, в принципе, летом 20-го года строит свой расчет еще и на том, что не прекращается борьба, кстати, и на Дальнем Востоке тоже. и в Крыму было с очень большой радостью воспринято, когда в сентябре 2020 года атаман Семенов с Дальнего Востока заявил о признании Врангеля как правителя России и главнокомандующего. А кроме того, ведь все лето идет Советско-Польская война. Советско-Польская война 1920 года началась 25 апреля наступлением польских войск на Киев. 26 мая Красная армия перешла в контрнаступление и вскоре вышла на подступы к Варшаве и Львову. Но в результате контрудара польских войск Красная армия вынуждена была отойти на линию Липск-Беловеж-Опалин, река Западный Буг до Владимира-Волынского. Война была завершена мирным соглашением, подписанным в марте 1921 года в Риге. Вот тут я хотел процитировать Пилсудского, который, когда война закончилась, он сказал так: «Пусть лучше 5 лет минимум Россия погниет под большевиками, а мы пока окрепнем». Он имел в виду Польшу. В те времена мало кто понимал главную задачу. Все видели гниение, все видели руины Российской империи, но практически никто не мог предположить, что на этих руинах возникнет вот этот тоталитарный монстр СССР. Кроме Черчилля. Кроме Черчилля. Но его не слушали тогда. Его не слушали, да. Который станет фактором угрозы вообще цивилизованному существованию человечества на протяжении ряда десятилетий. Если бы политики того времени, тот же Пилсудский и другие, имели бы магический кристалл, в который могли бы заглянуть, увидеть 30-е, 40-е, 50-е, 70-е, 80-е годы, они бы всю казну, весь бюджет своих стран отдали бы Деникину, Врангелю, Колчаку и так далее. Владимир Ильич Ульянов-Ленин всегда одергивал своих друзей, когда те говорили «русская революция» или «российская революция», имея в виду октябрь 17-го года, «мировая революция». Просто она началась с России в силу определенных обстоятельств. Они мыслили именно так. То есть вдумайтесь вообще в название их государственности – «Союз Советских Социалистических Республик». То есть ни национальных, ни географических ограничений там нет. Включая хоть Аргентину на правах очередной союзной, менять не надо. Вот в отличие, допустим, от Соединенных Штатов Америки. И замах-то был такой. А Европа была обескровлена Первой мировой войной. Но белые армии в течение там, остатков 17-го года, 18-го, 19-го, начала 20-го, измотав РКК на внутренних фронтах, дали Европе передышку. И когда в 20-м году Тухачевский рванул в Польшу под лозунгом «Даем Варшаву, даем Берлин», он получил такого тумака, что, конечно, ни о какой всемирной революции больше речи не было. А вот самозамыкание большевистской системы в масштабах более-менее бывшей Российской империи означало гарантированную гибель. Большевизм либо побеждает повсеместно, либо, если он где-то замыкается пространственно, то он сгниет. В отдельно взятой стране, как да, потом да, принято в отдельно говорить. Взятой стране. У Сталина не получилось в ходе Второй мировой, опять же, победить повсеместно, хотя я убежден, что была такая идея. Вот. И, соответственно, к 91-му году все сгнило. И что мы с вами имеем в результате? Мы имеем двуглавого орла в качестве герба, бело-сине-красный флаг в качестве флага, государственно, да, многопартийную думу, открытую страну, частную собственность, историческое название. Историческое название, безусловно, и причем, заметьте, без единого выстрела. Белое движение победило в 1991 году. В чем был национальный интерес белого движения, как они понимали, и смогли ли они, и успевали ли они разыграть в хорошем смысле эту карту в борьбе против большевизма? О идеологии, программе, целях и планах белого движения написаны диссертации, монографии и так далее. Не буду заниматься цитированием, я скажу короче и проще. Белое движение воевало за то, чтобы дворник мел улицу, а профессор читал лекции в университете, а не наоборот, как это было у большевиков. За то, чтобы жизнь была нормальной, а не поставленная с ног на голову. Еще в 19 году в одной из своих речей генерал Деникин, перефразируя известные слова Алексея Константиновича Толстого, воскликнул: «Живет наша русская Русь, партийной нам даром не надо». Если говорить о смысле или о пафосе белого движения, то я бы сказал, что здесь главным было, во-первых, возвращение России на ее органический путь развития. Дело не в том, были ли при этом пути, возможны или невозможны какие-то реформы. В последний период существования Российской империи мы видим достаточно примеров более или менее радикальных, более или менее серьезных реформ экономических и политических. Здесь дело не в том, была ли старая Россия хорошей или плохой. Было всякое, безусловно. Но это была страна, которая развивалась своим органическим путем. Нужно было восстановить это. Нужно было не допустить того, что замечательный писатель Иван Лукаш назвал вивисекцией коммуны и интернационала. Искусственных опытов над живым телом народа, нации, страны, государства. России это можно назвать как угодно. Это первое. И второе, это пафос и Корнилова, и Деникина, и Колчака, и Врангеля, и Семенова, и Дитерикса. Это вопрос о национальном единстве. Вот большевизм, революция, они расщепили страну, они расщепили народ, они стравили всех против всех, особенно на первом своем периоде, первом периоде своего существования. Идея белого движения – консолидировать народ заново. Опять же, это не значит примиренчество. Очень характерную листовку тот же генерал Слащев написал и приказал ее разбрасывать над советскими позициями. «Ваши комиссары наврали вам, что я расстреливаю пленных. Ни один пленный корпусом не расстрелян. После перехода к нам буду снова считать вас своими братьями, русскими людьми». Если мы говорим о внешнем мире, вот окружающем мире, то понятно, что эта идея, вообще говоря, многим на Западе, наверное, сама по себе и представлялась достаточно опасной. И именно возрождение России, укрепление, возвращение ее в ряд мировых держав со всеми вытекающими последствиями. Да. И именно поэтому даже в осознании необходимости борьбы против большевизма, просто за свое собственное спасение, западные державы к 2020 году в основном приходят к мысли о создании санитарного кордона, как тогда это называлось, из новообразованных государств. Вот они пошли с севера на юг, Финляндия, Прибалтийское государство, Польша, ну дальше, соответственно, там, значит, Румыния, и вот от моря до моря получается, что они этим кордоном отгородились. То есть это поддержка таких вот в большей части своей новообразований государственных. И поэтому в тех же взаимоотношениях, допустим, Врангеля с Польшей, конечно, проблем было очень много. Точно так же, как была проблема в том, что у поляков было как бы под рукой свое такое собственное национальное украинское правительство. Когда Петлюра в начале 2020 года заключил договор с Пилсудским, и украинские части были поставлены в общий ряд с польскими. И поэтому Врангель даже, ну, в общем-то, старался вести наступление, вести операции 2020 года так, чтобы не войти в соприкосновение с поляками, именно потому что он понимал, что до тех пор, пока вот эти две руки действуют врозь против общего врага, это есть взаимодействие. А вот столкнись мы в Малороссии с поляками, соответственно, с украинцами Петлюры, тут сразу пойдут вопросы, которые недавних союзников, вообще говоря, как бы не во врагов превратят. Так что здесь вопрос действительно он еще более сложный, и именно поэтому такой совсем упрощенный взгляд, он даже и в наше время, вот мы так как-то очень оптимистично говорим, что вот все поменялось, мы все теперь знаем, на самом деле мы очень часто продолжаем пользоваться такой крайне упрощенной картиной. Ну, стереотипами определенными. Точно так же, как... хотел сказать, западные, восточные тоже, иностранные государства, на самом деле действительно были мировой войной истощены, это относится к Европе, и, видимо, в какой-то степени, может быть, насторожены, надломлены, потому что Япония-то, в общем, не перетрудилась в Первую мировую войну. Но, тем не менее, действительно, уже к концу 19-го года присутствие союзное иностранных войск на русской территории свернуто. Причем оно свернуто вопреки, казалось бы, их собственным интересам. Хорошо. Это внутренние проблемы. Давление огромное было внутри. Вы понимаете, Франция, Англия. Да, то есть вопрос даже не в том, что вот, мы говорим о их там своекорыстной политике. Конечно, она своекорыстна. Но ни Архангельский лес, ни среднеазиатский хлопок, ни бакинская нефть, ни украинский хлеб не подвигли французов и англичан на то, чтобы, пусть даже стараться, я не знаю, там, захватить эти области, там, я не знаю, сделать их своими протекторатами. Нет, они уходят практически без давления, бросая своих русских союзников, иногда просто, практически в буквальном смысле слова, без оружия. Там были проблемы еще с поставками оружия? Там проблемы были абсолютно совсем. То есть вагон... уголя требовали там, за ящик патронов, условно говоря. Таких примеров достаточно много. То есть, конечно, многие русские офицеры считали, что Франция должник, хотя бы за 14-й год и за битву на Марне, когда Ренинкампф, в общем, тоже, несмотря на все его грехи, оттянули на себя, и Париж не был сдан, спасли Францию. В результате революция, гражданская война. Ну и теперь-то Франция же должна же нам. Врангель говорил, мы не с протянутой рукой пришли. Отношение было как к обузе. Обида была страшная. Я не хочу слово обиду употреблять. Обижаться это удел горничных, а не барона Врангеля. Но то, что, конечно, поступили плохо французы и другие союзники, это безусловно так. Конечно, большевики поймали фразочку Черчилля, он же любил афоризмами говорить про поход 14 держав против молодой республики Советов, и большевики начали это эксплуатировать, что как народ любил коммунистов, что в лаптях там, и так далее, против 14 держав. Ребята, если бы действительно было так, то от этой советской России мокрого места бы не осталось. В том-то и дело, что эти 14 держав, они держались очень корректно. Помощь белому движению была очень условной, временной, маленькой, шкурнической и так далее. Поэтому вот по этой теме, тема интервенции, можно сказать это. Не говоря уже о том, что Красная Армия не пользовалась услугами иностранцев. Китайцы, мадьяры, военно-пленные, взятые русской армией у австро-венгерской армии. Одно дело, человек ощущает себя кем? Солдатам, офицерам погибшей империи, проигравшим войну, а другое дело, у него новое самоощущение, что я в красной, новой, интернациональной, побеждающей армии, которая несет миру вообще новую... Мировую революцию. Мировую революцию, новый образ жизни. Это вопрос самоощущения. Поэтому эти мадьярские, немецкие военнопленные, китайские наемники, они в Красной армии были представлены богато. Но тот же маршал Тито, где начинал? Да, не он один. Белла Кун. Белла Кун. Вы знаете, иногда численная неточность, она более красноречива, чем любые точные цифры. И когда говорят о врангелевской эвакуации, самое потрясающее – это вот этот вот числовой разброс. А сколько мы спасли? 120 тысяч, 140, 150. Понимаете, вот все время, когда говорим о десятках тысяч спасенных людей действительно от расправы, потому что тех, кто остался, ждала жуткая и беспощадная расправа, то здесь показателен сам вот этот вот, сами масштабы величин. Было, конечно, всякое. Потому что за несколько дней вывести такое количество людей – это безумно сложная задача. И, конечно, были и те, кому не хватило места. Конечно, были те, кто просто сам метался в ужасе, потому что врангелевское правительство заявило, земли нет, казны нет, договоренности с союзными правительствами нет. Мы уплываем в неизвестность. Это не цитата, но это вот смысл такой последних заявлений и главнокомандующего, и его кабинета. И поэтому... Конечно, были те, кто испытывал просто смятение от всего происходившего и действительно оставался, и действительно считал, что в конце концов, если уж помирать, так уж здесь. И тем не менее, сам по себе вот этот вот прецедент эвакуации морем колоссального количества людей на кораблях, из которых многие, которые все были переполнены, и многие, в общем, обладали уже довольно сомнительными мореходными качествами. Потому что флот стоял в портах, зачастую многие корабли, по нескольку лет. Там, извините, просто машины грязью зарастают. Флот не имел достаточного количества кадров, которые бы его обслуживали. Это, еще в гражданскую войну стало проявляться, потому что, естественно, что основные события разворачивались на сухопутье. А на кораблях зачастую команды там из тех же самых добровольцев, там, гимназистов, кадет, там, студентов, молодых интеллигентов, это все очень здорово, но кочегарам утопки работать трудно, несмотря ни на какую свою идейность. И то, что флот, я бы сказал, несколько раз погибший за гражданскую войну, потому что если мы говорим про Черное море, да, его там и захватывали по нескольку раз, его и топили красно, его и угоняли союзники, его и возвращали в состоянии просто ободранном и обобранном, потому что там растаскивалось на некоторых условиях все там, включая до деталей машины механизмов. Они говорят там про медные ручки, которые, в общем, благодарное население, и союзники свинчивали, естественно, в первую очередь. То есть в этой ситуации, конечно, это великая и потрясающая заслуга Врангеля, то, что эвакуация была проведена. Но, опять же, когда мы говорим о последних днях Белого Крыма, мы должны сказать, что настроение людей, которые вот так вот уходили в неизвестность, оно, да, у кого-то было опустошенным, кто-то чувствовал отчаяние, но многие продолжали ощущать готовность к продолжению борьбы. Не когда-то, не отдохнув, не придя в себя, а сейчас и немедленно. Генерал Слащев накануне эвакуации кричал: «Сделаем десант в тыл красных. Высадим войска в устье Буга, в Одессе, в Николаеве». Это была абсолютная авантюра. И Врангель, который взял на себя ответственность вот за эти десятки тысяч, из которых две трети – это были просто мирные беженцы. Там, собственно, строевых-то войск было на уровне 1/3 приблизительно из тех, кто эвакуировался. Врангель именно как авантюру это и воспринял. Но, с другой стороны, с военной точки зрения, если мы увидим, как плохо разыграли большевики операцию на Перекопе, как за две недели до этого они не сумели поймать сбитую с каховки армию Врангеля в Северной Таврии. Ведь идея-то, первая большевистская идея была не пропустить никого в Крым. Извините. Иногда прорываясь, иногда с трудом, иногда почти всегда с потерями, но войска в Крым отошли. Следующая идея, взять Перекоп, не выпустить никого из Крыма. Так после Перекопа, после Юшуня, после Чангара красные не смогли организовать даже преследование отступающих белых. Ведь, опять же, не нужно здесь, как вот иногда противопоставляют Фрунзе. Вот Фрунзе был такой хороший, он хотел всех простить, а Ленин там ему это запретил. После того, как на Фрунзе цыкнули, что нечего договариваться с белыми о капитуляции, были отданы приказы красной авиации бомбить грузящиеся на пароходы войска. Можете себе представить вот эту ситуацию, когда разбитая армия отошедшая на пристань, ну, где просто вот скученность элементарная. Вот бросьте одну-две бомбы в такую толпу, что произойдет. Ну, паника, все падают друг друга просто. Когда Фрунзе отдал приказ единственной на тот момент советской подводной лодке выйти в море из Николаева и топить белые корабли. Там другое дело, что вот, вот это вот советское, советские силы, советские войска, они находились в настолько состоянии разрушенном, что они не смогли сделать даже этого. Не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны весне. Существует такая апокрифическая фраза, ее приписывают Фрунзе, может быть, он никогда ее и не говорил, но она сама по себе очень характерна, что вот якобы кто-то из красных военачальников, чуть ли не сам Фрунзе, накануне перекопа сказал, если мы сейчас его не возьмем, то завтра фронт будет проходить у Харькова. То есть для красных, вот для красного командования, не того, который из Москвы стрелочки на картах рисовал, реально сидящего, да, можно сказать, вот почти на передовой, они понимали, что они тоже на карту ставят, пусть не все, как Врангель, но очень и очень многое. Для них эта ситуация была также очень рискованной. Давай тогда вот возьмем эту тему эвакуации, продолжим, пусть немножко мы нарушим хронологию, и вернемся в Владивосток. Ведь там была проведена такая же, почти такая же операция по эвакуации. Каков объем был вывезенных беженцев, в первую очередь? Там войск было тоже минимум. Это же тоже были тысячи, десятки тысяч. С Дальним Востоком здесь немножко другая ситуация. Дальний Восток был в положении более выигрышным, потому что он имел сухопутную границу. Там не было такой полной зависимости от флота. Да, то есть армия могла уйти пешим строем? Да, и очень многие войска, они просто действительно перешли границу и ушли на Герина, на Мукден походным порядком. Другое дело, что эскадра адмирала Старка... Я не назову сейчас точную цифру, но это десятки, все равно десятки тысяч спасенных людей. Но вообще говоря, Дальний Восток, он интересен даже, может быть, еще, если мы так вот на шаг назад отступим. Потому что прежде чем мы увидим 22-й год, на самом деле, и когда все сосредоточилось на вот последнем клочке земли в Приморье, весь 20-й год происходит, опять же, очень интересно и очень новое для белого движения политическая борьба или даже политическая игра в Забайкалье, где атаман Семенов оказался в положении очень двусмысленном. Последним указом Колчака ему была передана верховная власть на территории российской восточной окраины. Но войска Капелевской армии, как они уже себя с гордостью называли, сам Капель умер в походе, но они привезли гроб с его телом с собой в Читу. Войска капелевцев и особенно их командование вовсе не собиралось так просто подчиняться Семенову. Семенов Григорий Михайлович родился в 1890 году в Забайкалье. Окончил Оренбургское военное училище, участник Первой мировой войны, ЕСАУЛ. В 1917-м организовал антисоветское вооруженное выступление в Забайкалье. В 18-м установил военную диктатуру. В начале 1919 года был объявлен атаманом Забайкальского казачьего войска. С января 20-го стал преемником Колчака на территории российской восточной окраины. С 1921 года в эмиграции. В сентябре 45-го был схвачен советскими войсками в Маньчжурии и по приговору военной коллегии Верховного суда казнен. В 20-м Семенов все-таки проявляет, мне кажется, достаточно добрые воли. Он оставляет за собой, в общем, номинальную должность главнокомандующего. Фактически армией командует Войцеховский. Два корпуса из трех целиком капелевские. Семенов идет на устранение, отстранение от власти своих ближайших подчиненных. Ведь одна из мыслей капелевского командования было: Семенов хорош, Семеновщина плоха. Значит, поэтому генерала Тирбаха, допустим, одного из первых добровольцев, с кем Семенов начинал в 18-м году, он соглашается на его устранение с поста на должность начальника военного училища. В общем, согласитесь, что это перемещение достаточно заметное. Даже Унгерну, легендарному и любимому, и вернейшему сподвижнику, Семенов, в общем-то, такой какой-то его, скажем так, иммунитет служебный, в общем, в значительной степени ограничивает, и не случайно в 2020 году уже капелевское командование там чуть ли не отдает людей из унгерновского штаба под следствие по обвинению в том, что они превышали власть. Скажите, а вот как финансировалась и организована была тыловая служба вот на Дальнем Востоке, я имею в виду по снабжению капелевских отрядов, семеновских? На Дальнем Востоке, ну, в большей степени они были, наверное, снабжены за счет японских союзников. Все-таки вот здесь вот японцам нужно отдать должное. У них, безусловно, были свои здесь корыстные расчеты, но они, во-первых, для их достижения все-таки готовы были и проливать свою кровь, и действовать очень активно. Во-вторых, они готовы были своих союзников все-таки поддерживать. То есть в этом смысле обмундирование, снабжение, оно было на Дальнем Востоке несколько в лучшем состоянии. Не связано ли это с историей с золотым запасом или, точнее, с запасами? Потому что, как известно, есть разные виды золота. Ну, конечно, да. Это тоже одна из... Источники золотых. Да, это тоже одна из проблем истории гражданской войны, когда очень любят говорить о золотом запасе и всегда, в общем, и никогда не определяют, о чем, собственно, говорят. Потому что был золотой запас Российской империи. Это в Казани, который... Да, который был захвачен в Казани белыми в 18 году, которым распоряжался адмирал Колчак, и который был все-таки в результате передан большевикам-союзниками. В тот момент, когда Колчака они фактически арестовали, это золото было большевикам оставлено за право беспрепятственной эвакуации, в первую очередь, чехословацких союзных войск. Но на Дальнем Востоке, в принципе, существовали золотые запасы местных отделений банка. Золотой запас был в Чите, золотой запас был в Хабаровске, там, ну, простите, там золотодобывающие районы, как известно, там просто золотой песок иногда хранился. То есть то, что старатели сдавали, в итоге хранилось там? Конечно. Значит, существуют дипломатические деньги, которые, допустим, Колчак переводил на счета русских дипломатических представителей. Существуют деньги, которые были выплачены за поставки, еще не сделанные союзниками. Или за, допустим, оружие, которое было привезено, но еще не передано русским. Хотите сказать, что со стороны японцев не было поставок бейсбольных бит или женского там какого-то тряпья вместо оружия, когда вскрывали ящики, а там было написано «Привет от пролетариата Ливерпуля». Да. Нет, со стороны японцев такого, конечно, не было, хотя и желание прям вот засыпать своих русских союзников патронами и гранатами они абсолютно не испытывали. Тем более, что, опять же, какими бы они корыстными не были, какие бы планы они не строили на ресурсы Дальнего Востока или территорию Дальнего Востока, но уже весной 2020 года японцы начинают задумываться, что пора бы нам отсюда уходить. Союзные склады, они периодически закрывались, это было еще с 19 года. Это был действительно один из инструментов союзной политики, когда они вдруг говорили, все, мы накладываем эмбарго, мы вам ничего не дадим. Да. То же самое происходило и на Востоке с японцами. Другое дело, что уже, естественно, если весной 2020 года японцы начинают договариваться с красными партизанами из Дальневосточной республики о прекращении военных действий, то понятно, что к 2022 году они уже просто полностью понимают, что могут рассчитывать здесь на очень немного. Ну, они там думали о северной части Сахалина, они думали там о какой-то там территориальных и уступках и концессии возможных. То есть они, в принципе, приходят к тому же, к чему западные державы пришли в 2019 году. То есть, чтобы... А западные державы как относились к Дальневосточной республике? Есть ли какие-то данные по этому поводу? Да, есть данные, конечно. Коль скоро японцы поддерживают белых, рассуждали некоторые влиятельные люди в Америке, может быть, нам стоит поддерживать красных? То есть для них главное было это перетягивание каната на Тихом океане. Япония, Америка, Америка, Япония. Это длилось много десятков лет. А, соответственно, события в России – это события второго плана. То есть это, опять же, отсутствие навыка, привычки, способности, отсутствие таланта посмотреть на шаг вперед. Ну что такое американо-японские противоречия на Тихом океане по сравнению с гипотетическим созданием Советского Союза? Ну тьфу! Но это совершенно несопоставимого масштаба величины. То есть, конечно, нужно было найти общий язык с японцами, научиться примириться с ними, найти какой-то компромисс на Тихом океане, чтобы совместно задавить красную гадину. Тогда еще, конечно, идея глобализации, впервые выдвинутая Вильсоном в определенной форме, его последователями, она так и осталась в недрах там, консерваторов далеко не пошла. Да. Нет, ну, слава богу, конечно, не дошло до такого позора, как помощь североамериканских Соединенных Штатов красному движению на Дальнем или Востоке, где-либо еще. К счастью, этого не было. Это спасает вообще честь американской нации, что это было только на уровне неких идей у некоторых политиков. Ну, они любят, да. Или американских солдат, которые продавали партизанам оружие. Ну, солдата спрос невелик. Солдата спрос невелик, разумеется. А если человек является сенатором, членом Конгресса, тут уже, конечно, разговоры совершенно другие. Что же касается вот этих материальных проблем, которые так блестяще мой коллега осветил, с патронами, с гранатами и так далее, что они не забрасывали. Эти фраза такая, ну, играющая, многогранная. Она ведь очень высвечивает еще одну такую тему, как моральная стойкость белых войск, беспатронные атаки, что нашло отражение даже в советском кинематографе, в легендарном фильме про Чапаева. Ну да, там, правда, аналогия с воткинскими рабочими, которые шли против красных на самом деле. Да, ну тоже под красным знаменем. А на Дальнем Востоке там было действительно вот повторение некоторых таких. Живцы и воткинцы дошли до Дальнего Востока. Да, но они отступали с семьями. Кого именно показывала советская камера, вот этих вот белогвардейцев, условно говоря, там перемешано все. Униформа там. Дело не в этом. Дело в том, что, конечно, кто-то там позвонил, откуда-то, условно говоря, из ЦК ВКПБ, вы героизируете белое движение, убрать, вырезать. Но посмотрел Ворошилов, посмотрел Будённый в один голос, а мне нравится. Ну и после того, как такая рецензия была получена, конечно, соответствующий эпизод в фильме остался. А дальше уже смотрящий делает выводы. С одной стороны, Ленин очень ценил у Джона Рида краткое определение Джоном Ридом, что такое белое движение. Это дети помещиков, там, фабрикантов, которые за свою там, собственность, за свою усадьбу. За усадьбу в атаку беспатронную не пойдешь, потому что жизнь все равно шире усадьбы. Но потерял усадьбу, печально, но жив остался. Если человек идет в беспатронную атаку, это значит, что он идет не за усадьбу, а за что-то гораздо большее. Еще часто обсуждают, ну, естественно, в советской историографии тему военных преступлений или, как раньше говорили, зверств белого, в том числе Семенова и Колчака. Угу. Вот, и с одной стороны, сейчас, может быть, не совсем место обсуждать, с какой стороны было больше. 5 сентября 1918 года был подписан декрет о красном терроре. То есть это было сделано официальной линией правительства. Аналогичного документа, который предписывал мне брать заложников, вы не обнаружите ни за подписью ни Деникина, ни Колчака, всех тех людей, имена которых здесь назывались. Эксцессы были. Тот же Семенов, да, понятно. Слащев, да, были вещи. Кстати сказать, получали нагоняй от вышестоящего начальства. Слащев. Кстати сказать, преувеличенные. Да, да, да. В любом случае, как бы... Да, но ни у одного белого правительства террор никогда не провозглашался официальной политической линией. Если бы подобный документ, аналогичный большевистскому 5 сентября, был бы за подписью белого генерала какого-нибудь, этот документ был бы в СССР напечатан миллион раз. В каждом учебнике, в каждом сборнике документов, в каждой монографии, в каждой диссертации, чтобы показать. А они тоже. Вот не было такого документа. Это определяет все. А дальше уже, о цифрах там можно спорить. Кстати, здесь, когда... здесь опять же два момента. Один – это, легенда, которая слишком часто оказывается черной легендой. Как, допустим, с тем же Слащевым, за кем и своя пресса тоже иногда закрепляла вот такой ярлык вешателя или самодура, или невинного человека. Но вот я цитировал его обращение к красноармейцам. Оно правдиво на самом деле. Потому что в сущности-то, в общем, никаких этих массовых расстрелов, никаких этих там десятков тысяч виселиц, про которые кричали советские даже мемуаристы, конечно, в природе не существовало. Другой момент, если мы, допустим, заговорим о Семенове. Кто-то из современников дал себе труд задуматься. Он сказал... Ну хорошо, вот про Семенова говорят, что он там, допустим, там, не знаю, порол телеграфистов. А кто у Семенова был этими офицерами? Да это были те же самые бывшие телеграфисты, которые, став офицерами у Семенова, то есть это вопрос уже личностной, изменения категории, в которой человек себя находит на войне. Говорить о том, что война человека развращает, что возможность распоряжаться жизнью и собственностью другого – это вообще страшный яд для человеческой души. Говорить об этом, казалось бы, это достаточно просто банальные и очевидные вещи. Тем не менее, почему-то обычно об этом все время забывают. С другой стороны, допустим, если мы заговорим о том же самом Семенове, который пользуется репутацией вообще страшного кровавого палача, то давайте посмотрим, например, на ситуацию на железной дороге, где не было при Семенове, в период его правления на его участке, в общем-то, не было серьезных перебоев. Там, что это, все только казачьей нагайкой успокаивалось? Да нет. Просто вот в 2018 году 3 месяца не платили железнодорожникам заработную плату. Ситуация, опять же, даже не очень теоретическая. Денег нет, средств нет, и вообще все плохо. Что сделал Семен? Он посадил железнодорожников на армейский паёк. Он те средства и те ресурсы, которыми он мог распоряжаться, как воинский начальник, он тогда вообще не был никем, ни правителем, ни командующим там, я не знаю, округом. Он был командир корпуса. Он имел деньги для того, чтобы кормить солдат. А иногда не деньги, иногда он в долг вынужден был это делать. Он таким же образом кормил рабочих. Когда при Семенове заработная плата на железной дороге выдавалась золотой монетой. Это, кстати, к вопросу об экономической политике белых движений. Очень любят кричать, что у белых была инфляция, что у белых был неконтролируемый выпуск денег, что белая экономическая политика провалилась, она была бессмысленной. В 19 году Хабаровская газета пишет: слушайте, что происходит? Нету мелких купюр. Невозможно в городе пообедать, никто не хочет разменять 25-рублевую бумажку. То есть говорить о любой стороне белого движения, мне кажется, нужно, начиная с таких, может быть, незначительных фактов, которых иногда бывает достаточно поодиночке каждого для того, чтобы рушить десятилетиями выстраиваемые стереотипы. Были по большому счету при всем многообразии идей два глобальных течения. Одно, связанное с той мыслью, что у России своя судьба и Запад нам не указ, это там граф Келлер, например, и люди, которые считали, что Россия — это часть Европы, и там с определенными нюансами мы идем в этом фарватере. На самом деле, среди руководителей и вождей белого движения, тех, кто видел бы для России путь в чьем-нибудь фарватере, я думаю, что было немного. И занимали ли они позицию лояльную к своим союзникам, или там, уважительную, или презрительную. Но они в первую очередь, это естественно, и не могло бы быть просто иначе. Они думали, конечно, о России и о ее судьбе. И в этом смысле, я думаю, что самым показательным было, наверное, как бы вот, если угодно, завещание белого движения, то, что в 1922 году сделал в Владивостоке генерал Дитерихс. Когда на уровне, в общем-то, тяжелого внутреннего кризиса, когда и правительство братьев Меркуловых себя, в общем-то, не оправдало, и командование военное уже, что называется, готово было практически к вооруженному конфликту внутри своего собственного вот этой маленькой дальневосточной приморской государственности. И когда к Дитерихсу обратились, ну просто вот чуть ли не как призвание варягов, как к арбитру, как к человеку, который мог бы решить, вот, распутать вот этот клубок, вот этот вот узел, развязать или разрубить его. Какова была идея, с которой правителем Приморской области, Приморского края становится генерал Дитерихс? Идея Земского собора. Вот, понимаете, в той или иной степени вопрос о народном представительстве в будущем, Он пронесен белыми через всю войну. Фактически это итог белого движения и... Фактически это итог, да, белого движения, который Дитерихсом доведен на самом деле просто до своего логического завершения. Когда все белые презирали партийную учредилку. Все белые презирали профессиональных политиков и демагогов, непонятно каким образом самовыдвинувшихся и почему-то взявших на себя, присвоивших себе право говорить за весь народ. Но все белые понимали, что существуют некие силы, ну, вечные, мировые. Вот существует некое понятие не партийного объединения, а народного единства. То, что Россия видела в 1613 году, то, что Россия видела в 1380 году, то, что Россия видела в 1812 году. Вот на это, на дух народный была белая надежда и была белая ставка. И когда Дитерихс провозглашает Земский собор не по партийной системе выборов, всеобщая, тайная, равная, там и какая еще четыреххвостка, а когда он апеллирует к несословному, внесословному, надсословному представительству русского народа, когда этот собор организуется при определяющей, я бы сказал, роли церкви, и когда этот собор провозглашает необходимость возвращения к монархическому правлению, здесь дело не в том, опять же, как на уровне политологических концепций, чем плохо или хорошо монархия или республика, или какие бывают монархии, кстати, какие бывают республики. Оставил на усмотрение, собственно, собора решение вопроса о собор приглашает Романовых для того, чтобы распавшаяся связь времен была восстановлена. Собор провозглашает преемственность от прежней России. Вот в этом смысл, вот в этом завещание белого движения. Я хочу поблагодарить наших гостей за участие в сегодняшней программе. Ну, а тему гражданской войны, хотя она в военном смысле закончилась в 22-м году, мы еще продолжим в наших будущих программах. И хочу, ваши уважаемые телезрители, пригласить вас для участия в программах цикла «Час истины» на нашем канале. Спасибо, всего доброго, до свидания.